Через полвека после легализации Константином христианства как государственной религии Лаодикийский собор 364 года запрещает женщинам вход во святилище, то есть в алтарь, по причине биологических особенностей их природы. Сами очистительные обряды, обряд взятия молитвы после родов, указывают на то, что деторождение связано в ветхозаветном осмыслении с осквернением, которое затрагивает женскую природу матери. Она, согласно Ветхому Завету, считается нечистой в течение 40 дней после родов и не допускается к святому причастию. В одном русском документе XII века монах Кирик спрашивает у епископа Нифонта, можно ли давать причастие матери, умирающей до 40-го дня? В ответе говорится, что в этом случае надо перенести умирающую в другой дом, вымыть ее, а потом уже причащать. Тот же монах спрашивает, может ли священник служить литургию, будучи облаченным в ризу, залатанную куском материи, взятым от женской одежды. Можно привести достаточно примеров, характерных высказываний отдельных отцов церкви, заботливо сохраненных и развитых последующими преемниками. Надо ли говорить о том, что если Нагорная проповедь Христа не помешала развязывать крестовые походы и зажигать костры инквизиции, то ниже приводимые слова богословов всегда могли найти должное истолкование. Женщина – это врата адовы. Тертуллиан. De cultu feminarium. Царство небесное – родина евнухов. De monogamia. Святой Амвросий говорит, люди, состоящие в браке, должны краснеть из-за того состояния, в котором они пребывают. Exhortatio virginitatis. Для Климента Александрийского всякая женщина должна быть подавлена стыдом при мысли, что она женщина. Педагогус, 429 год. Для Фомы Аквината копула, узы брака, всегда связаны с cum quadam rationis jactura, некоторой потерей разума, Summa Theologia, Cent 2. Примечание цитируется по книге Павел Евдокимов «Женщина и спасение мира о благодатных дарах мужчины и женщины». Может, у Кураева такое «рыцарское» в кавычках третирование женщин появилось лишь от ревности по догмату, то есть в связи со вступлением в сан? Оказывается, религия тут ни при чем. Это мы узнаем из статьи «Можно ли не праздновать 8 марта», в которой Кураев призывает праздник не справлять, как придуманный коммунистами-евреями для прикрытия празднования еврейского праздника Пурим. А чтобы его «научно», в кавычках, исторические изыскания не заподозрили в предвзятости и банальном антисемитизме, он проговорился совсем о другом. Ему чужд праздник с детства. Да, именно тот самый праздник, который в народе стал символом в любви и уважении к женщине, символом обновления и весны, приходящих через природу мать, как через женщину мать, праздник радости солнца после долгой ночи зимы. Диакон написал, а причиной моей неприязни к 8 марта гораздо более прозаично. Просто я с детства терпеть не мог 8 марта. Примечание Кураев, как делают антисемитам. Статья «Можно ли не праздновать 8 марта?» Но чтобы как-то прикрыть свою сублимацию, диакон добавил: «А став человеком церковным, я полюбил православный женский день, неделю жен мироносец». Мы закончим знакомство с женофобскими страстями диакона Кураева. В своих книгах, а особенно в двухтомнике «Сатанизм» и так далее, он достаточно поизмывался над женщинами. Ту грязь, которую, например, выдумали клеветники Блаватской, и которая была опровергнута еще 100 лет назад, включая заметки тех же самых газет, в которых грязь публиковали ранее, мы получили счастье прочесть вновь у нашего рыцаря чести и мужского достоинства во всех физиологических подробностях, что, повторить, у нас рука не поднимается. Выслушав все эти «богословские» в кавычках изобличения женской натуры, нам кажется справедливым завершить данную главу фразой из письма Блаватской. Цитата. «Обо мне, конечно, многое говорили и придумывали прежде, но такая подлая клевета ни разу не приходила в голову даже моим злейшим врагам. Такое могла придумать только увядшая старая дева, страдающая истерией и галлюцинациями». Примечание Блаватское, письма. Как сказал святой апостол Павел, поистине: «Беды во лже, братии». Второе послание Коринфянам 1:26. Глава 6.